уверенная в себе. Как немного нужно для того, чтобы женщина почувствовала себя женщиной. Как много для этого нужно. «Приехали», — сказал он, въезжая на платную стоянку. «Это салон Зверева?» — спросила Нина потрясенно. «Я читала. Это же страшно дорого, Дима. Я уже не говорю о костюме. И обувь, и сумочка, и парфюм». «Пустяки?» — он улыбнулся ей. «Тут вообще-то запись за месяц. Но я сейчас позвоню, тебя примут». «Дима?» Нина перехватила его руку, потянувшуюся в карман, за телефоном. «Я понимаю». Она уже не улыбалась, а смотрела на него с грустноватой нежностью. «Ты сегодня занимаешься благотворительностью. Гуманитарная помощь для малоимущих, для остро нуждающихся. Ленд-лиз». «Так, сейчас начнется». Дима поморщился. «Сейчас начнется опять». Только-только расслабилась, помягчела, усмирила свою гордыню. На нормальную бабу стала похожа. А нет. Опять ехидство, опять подколы. Если бы он взглянул на нее сейчас, увидел ее глаза, светящиеся от благодарной нежности. «Лапуля», — сказал он, не глядя на Нину, набирая номер своего мастера, — «я не альтруист, я человек практический. На этот прием пускают только родовитых особ и тех, кто пришел с ними. Ты — мой пропуск, только и всего. Там будет мебельный магнат из штата Юта. Ты меня представишь». «Веня!» — закричал он в трубку. «Веня! Это я. Узнал? Пьер работает сегодня? Мне тут одну барышню причесать, припудрить». Он взглянул на Нину, она поскушнела. «Поверила, про магната из Юты. Дурочка! Какой там магнат? Никаких магнатов, никакой корысти». Дима просто хотел устроить ей праздник, вывести в свет свою Золушку. Свою? Свою. Уже свою. Не чужую. Нина сидела в парикмахерском кресле, прикрыв глаза. Бессонная ночь и усталость давали о себе знать. Красавчик-парикмахер колдовал над Нининой полуседой гривой. Фен жужжал мерно, убаюкивающе. Нина уронила голову на грудь, вздрогнула, встряхнулась. «Господи, так и задремать недолго! Вот будет конфуз!» «Седины много», — вздохнул парикмахер. «Ах, как много седины! Вот придете ко мне в среду». Ее снова повело в дрему, в сладостную, спасительную дрему. Такое уютное, мягкое кресло. Она, наконец, отдыхает, отдыхает. «Что с вами?» Нина встрепенулась, открыла глаза. «Вы засыпаете, похоже?» Парикмахер смотрел на нее с удивленной улыбкой. Он уже выключил фен и теперь держал в руке баллончик с лаком. «Я не выспалась сегодня, простите», — пробормотала Нина, выпрямляясь в кресле. «Понимаю», — протянул Димин цирюльник с пошловатой многозначительной ухмылкой. «О, как я вас понимаю!» «Что ты там понимаешь, кретин?» — подумала она про себя невесело. «О чем ты подумал? Знал бы ты, где я провожу свои ночи. Где, с кем и как. В посудомоечной, среди таких же подюнщиц, как и я сама». Она вышла из салона, подошла к стоянке, придерживая пальцами свою гриву, уложенную Диминым парикмахером с изрядной фантазией и мастерством. Дима выскочил из машины, открыл перед Ниной дверцу.